Священная болезнь. Эпилепсия или священная болезнь по определению древних присуща была, как правило, людям гениальным, оставившим своими деяниями неизгладимый след в человеческой жизни. Эпилептиком, по преданию, был пророк Мухаммед, надиктовавший священный Коран. Подучий страдал и гениальный русский писатель Федор Достоевский. Считалось негласно, что это была болезнь для избранных, в той или иной степени помеченных Богом. Правда, со временем народ измельчал. Гениев стало поменьше, и статус так называемой священной болезни тоже заметно приземлился. Если уж Смердяков в «Братьях Карамазовых» был ей подвержен, то как тут можно говорить о божественном прикосновении? Скорее наоборот. Среди актеров, страдающих подучей, я лично никого не встречал. Думается, их и совсем нет. Такова уж специфика нашей работы. Профессиональная болезнь актера именуется по-другому. Запой. Или, если уж совсем запанибрата, штопор. Входят в него, как правило, люди талантливые, с тонкой психикой. Нарушить эту тонкость в театре ничего не стоит. Средств бесконечное множество, от реальных до выдуманных безудержной актерской фантазии. Толчком к подобному срыву может стать даже большая актерская удача, не говоря уж о провале в исполнении роли. Плюс еще исколотое самолюбие. Штопор – это беда. Сколько талантов пропадало из-за этой напасти? Начало ее, казалось, не предвещает никакой видимой опасности. Человек выглядит бодрым, веселым, с глаз спадает грустная пелена неудачника, глаза приобретают интересную глубину, несвойственную им до того яркость, через край фонтанирует остроумие. Короче, жизнь расстилает перед человеком праздничные ковровые дорожки аж до самого горизонта, но потом... Потом праздничный жизненный пейзаж начинает меркнуть. Наваливается усталость, а вместе с нею человеком овладевает озлобленность, перерастающая в агрессивность. Все встает с ног на голову. Яркость красок заливает беспредельная чернота. Друзья становятся врагами, любовь оборачивается ненавистью, кругом сплошной обман. И третий, самый страшный период, когда начинают оживать во плоти фантомы, терзавшие до того болезненное сознание человека. Долго сдерживаемая чертовщина вырывается из-под контроля и облепляет страдальца с настойчивостью и беспощадностью летних оводов. И тогда единственное спасение – психиатрическая больница Кащенко, Матросская тишина. Все эти известные московские клиники для многих актеров были, что называется, домом родным. Лечащие врачи-психологи впоследствии становились завзятыми театралами, дружили с бывшими пациентами домами. Правда, время от времени эта дружба прерывалась суровой необходимостью профессионального долга. И тогда в кабинете врача разыгрывалась примерно такая сцена. «Владимир Николаевич!» — восклицал при виде знакомого актера хозяин кабинета. Допустим, знаменитый и любимый актерами профессор Банщиков. «Какими судьбами? Что вас привело, голубчик, в наши Палестины?» Пациент подавленно молчит. «Я вас недавно, буквально месяц назад, видел в новой премьере. Вы прекрасно играли. Давно это с ним?» Обращается профессор к сопровождающему Владимира Николаевича, молодому актеру К. «Сразу после премьеры», — поясняет молодой актер. «Был банкет?» «Был». «Он принял?» «Да». «Много?» «Порядочно, сверх нормы». «Ну вот и славно», — потирает руки профессор. «Подлечитесь у нас наверху, отдохнете», — утешает он угрюмого пациента. «Я не болен», — не выдерживает актер. «Со мной все в порядке. Только вот тут...» — он слегка поворачивает голову к левому плечу. «Вот тут...» «Что?» «Что там у вас?» — настораживается профессор. «Что-то бархатное, вроде большого тарантула». «О, голубчик, тогда верх вам не подойдет. Вас надо определять на первый этаж». «Может, все-таки наверх, доктор?» — просит за своего друга молодой актер, зная уже, что режим лечения на втором этаже более щадящий для попавших в клинику. Доктор в раздумье. Наконец, после некоторых колебаний, больного помещают все-таки на второй этаж. Обычно, после 2-3-недельного срока лечения, актер возвращается в театр, как после летнего отпуска, помолодевший, посвежевший, с целым ворохом интересных больничных зарисовок. В этих зарисовках вы не найдете никакой черноты, никакого уныния и угнетенности. Больничные рассказы обычно искрятся юмором, тонкими наблюдениями, добротой. Нижнее фойе обновляет свой репертуар. Все актеры с нетерпением ждут первого после болезни выхода, что называется, в свет нашего знакомого. «Не тяни, Володь! Рассказывай, как там?» «Ну, что рассказывать?» «Все как обычно», — немножко манерничает рассказчик. «Первая неделя, как всегда, самая скучная, неинтересная. Уколы, капельницы, процедуры всякие. И в основном валяешься на койке, как бревно. Потом, по мере выхода из штопора, режим начинает смягчаться. Ты уже бродишь по палате, потом по коридору в районе палаты, а еще через какое-то время ты посещаешь красный уголок». «Красный уголок. Это новый качественный скачок в твоем пребывании в доме скорби. Это как первый бал Наташи Ростовой в газовом платьице и панталончиках. В красном уголке функционирует телевизор. Там есть шахматы. Там можно подобрать себе книгу из тех, что оставляют по себе больные. Короче, это окно в свободный мир. Можно пообщаться с подобными тебе. Можно сгонять партиечку в шахматы или прилюдно очертить вокруг себя круг молчания. Все можно в красном уголке. Кто рисует, кто выводит новые формулы, кто-то создает перпетум мобиле. Чего только не увидишь в этой комнате с телевизором у торцовой стены и бюстом Ленина в углу на тумбочке, покрытой куском праздничного кумача. Кстати, об этом бюсте. Там был один шизик, мрачноватый такой. Так вот он, как только входил в красный уголок, первым делом шел в угол к Ленину. Подойдет, погладит его по гипсовой лысине, посмотрит пристально ему в глаза и доверительным голосом проговорит. Всегда одну и ту же фразу. «Ну что, картавый, наломал дров?» Потом садится к телевизору и весь вечер ни слова. И так каждый день. Замечательно и то, что он в речи своей грассировал, почти как Ленин. «Картавый, долгов!» У нас любят говорить: актер должен быть личностью. В дурдоме каждый больной — личность. Да еще какая личность! Там один мужик на вопрос «Ты кто?» отвечал: 28 гвардейцев вместе с Панфиловым. Ни больше, ни меньше. Всегда был недоволен больничной кормежкой. Сидит у телевизора, ковыряет в зубах щепочкой и бормочет: «Жулики! Обиралы! Опять вместо тушеной капусты силос из лопухов. Если и завтра подадут к столу такую гадость, придется сдать Москву». Притом он по-настоящему, можно сказать, по мхатовской системе, считал себя Панфиловым. Вживание в образ было стопроцентное. Наблюдая за многими из сидельцев из дома скорби, у меня возникала мысль, что поразившая их болезнь – результат взбунтовавшегося второго «я», глубоко запрятанного в обычной жизни, почти омертвелого, но при определенных, так сказать, благоприятных условиях, с дикой силой вырывающегося наружу. Это второе «я» полностью подчиняет себе личность больного, диктует ему условия поведения и, как ни странно, высвобождает в нем те таланты, способности, привычки, которые до этой роковой минуты не были никогда им востребованы. Человек вдруг начинает рисовать, хотя до той поры он не только не держал в руках кисти или карандаша, но ему и в голову не приходило, что он когда-нибудь возьмет их. Притом, рисует он профессионально. Точно всю свою жизнь он только этим и занимался. Робкие вдруг ощущают в себе смелость. Люди мирные в одночасье становятся великими полководцами и с азартом планируют военные операции, равные по масштабам Бородино или Курской битве. Какой-нибудь скромняга-лаборант выводит новые физические законы, недоступные самому Эйнштейну. Кстати, один такой персонаж был наиболее активным посетителем красного уголка, рассказывал Владимир Николаевич. Замкнутый, с всклокоченной головой, он как две капли воды походил на штампованного ученого из какой-нибудь заштатной кинокомедии. Он ни с кем из больных не общался. Единственным его занятием было писание каких-то формул, диаграмм, непонятных чертежей. Все это он размещал на длинном, от пола до потолка, рулоне бумаги, склеенном из обычных листов. Спрашивать его, над чем он трудится, было бесполезно. Он никогда и никому не удовлетворял их праздного любопытства. И все потихоньку отстали от него. Сидит на полу в уголке, что-то пишет. Ну и пусть пишет. Вреда никакого не наблюдается, и слава Богу. Но однажды он вышел из своей самоизоляции. Вышел и заговорил. Неожиданно высокий, по-мужски красивый, он стоял у стены возле своего длиннющего свитка, испещренного десятками формул, диаграмм, неизвестных чертежей, с самодельной указкой в руке. «Друзья мои!» — обратился он к нам. «Друзья мои! У меня сегодня счастливый день! Я, наконец, закончил свой многолетний труд!» В этих формулах, непонятных для вас, заключены мои тяжелые раздумья, мои светлые надежды, мои упования на то, что усилия, предпринятые мною, не останутся напрасными. Пришло время ознакомить человечество с моими гениальными, а это, поверьте, так и есть, открытиями в области микромолекулярной физики. Блужданием многих ученых в туманной области догадок наступил конец. Все теперь стало предельно ясным, словно освещенное утренним солнцем. Я не буду вас посвящать в суть моих открытий, все равно вы ничего не поймете. Мои планы по выходе отсюда на ближайшее время таковы. Вначале много времени займет подготовка к публикации моей работы. Труд этот во многом тяжкий, но в то же время, как вы сами понимаете, и счастливый. Затем отстегнем какие-то месяцы на защиту докторской диссертации. Понимаю, что формализм, но от этого никуда не деться. Потом академия. Выборы, всякие дурацкие торжества, квадратные шапочки, плащи, все эти средневековые аксессуары. Противно, согласен. Но деться некуда. Дальше. А дальше получение госпремии, чтение лекций в европейских столицах. Указка поднималась вверх, постепенно отмечая все ступени подъема. Ну, что еще? Ах, да. На подходе Нобелевская. Чуть не упустил. На подходе. Нобелевская премия. Стокгольм. Королевский дворец. Торжественное вручение диплома лауреата. Фрачный костюм. Белый негнущийся пластрон. Бабочка. Притихший зал. Гимн Советского Союза. Моя речь, аплодисменты, вечером банкет. Грандиозный королевский банкет. И главная фигура, ради чего затеяны все эти торжества, ради чего дается этот сногсшибательный банкет. Это я. Указка в правой руке ученого уперлась узким концом под самый потолок в верхний обрез бумажного свитка и замерла. Двигаться вверх было уже некуда. Поза будущего Нобелевского лауреата в эти мгновения своей торжественной статуарностью напоминала свежепоставленный памятник, с которого только что сдернули укрывавшее его полотно. В красном уголке повисла роскошная театральная пауза. «А теперь, друзья мои, я подхожу к самому главному, ради чего, собственно, я вас здесь и собрал». В радостном голосе лауреата появились загадочные нотки. «Вы, должно быть, полагаете, что после банкета я буду какое-то время прохлаждаться в Стокгольме? Буду ходить по музеям? Читать лекции? Принимать аплодисменты и жевать славу, как корова клевер?» А вот тут вы глубоко ошибаетесь. После банкета, не теряя ни секунды, я сажусь в самолет, вылетающий рейсом Стокгольм-Москва. В Домодедово хватаю такси и прямым ходом лечу. Куда вы думаете? Домой? В институт? В редакцию газеты? Ничуть не бывало. Я лечу к вам, друзья мои, в нашу больницу, в мою палату, в наш красный уголок. Не нужен мне берег Турецкой. Его голос дрожал от сдерживаемых слез. Я кое-что повидал на этом свете, но клянусь вам, друзья мои, нигде так не работается. Нигде нет такой истинной свободы творчества, какую обретаем мы здесь, в нашей любимой больнице имени доктора Кащенко. Он глубоко, до паркета, поклонился присутствующим и стал не спеша сворачивать свой бумажный свиток.